Глава 41. Лия. «Счастлив!» — выплюнул папа, вставая с дивана и подходя к Амиру. «Вполне». «Как ты мог, папа?» Слова слетели с моих губ едва различимым шепотом. Человек, которого я всю жизнь считала примером честности и справедливости, даже не выглядел виноватым. Господи, это же надо было не просто сбить человека, а переложить свою вину на другого и самолично отвернуться от него. Я почувствовала, как по моей щеке скатилась слеза, сначала одна, потом другая. Если я думала, что мой мир перевернулся несколько дней назад, то могу только представить, как хохотал кто-то там сверху, потирая в предвкушении руки. «Петя, да как же так?» Мама, похоже, тоже была не в курсе ситуации, потому что смотрела на отца пораженным взглядом и качала головой, приложив ладонь ко рту. Спина отца напряглась, лицо исказилось. Но не виной, а презрением. Будто это Амир виноват в том, что ему пришлось признаться. «Уйди из моего дома, мне нужно поговорить с семьей», — приказал отец, кивая ему на выход. Темные глаза встретились с моими, у меня картинка происходящего плыла из-за слез, но я кивнула. Нам действительно необходимо было все выяснить, поговорить, ведь папа не настолько циничен и эгоистичен, у него должны были быть причины, чтобы совершить такой ужасный поступок. «Я уйду сейчас, но того, что я сказал ранее, это не меняет. Лия будет со мной». «Пошел вон!» Амир протянул ему пистолет, а я напряглась в этот момент. Он словно не боится, что папа способен выстрелить. А вот я боюсь. Боюсь за него так сильно, что волоски на коже дыбом встают, а по спине холод растекается. Выхватив пистолет, отец махнул им в сторону двери. «Больше не появляйся в моем доме». Поравнявшись со мной, Амир внимательно взглянул в мое лицо и тронул за руку. «Поехали со мной». «Я приеду, только мне нужно это время с семьей. Пожалуйста, Амир, я позвоню тебе, хорошо?» Сердце кровью обливалось, потому что он стоял спиной к отцу, а я видела, сколько ярости в папиных глазах, как крепко он сжимает рукоятку пистолета и как дрожат его руки. Подобное состояние может привести к неизгладимым последствиям. «Иди, пожалуйста», — поторопила Амира, впервые испугавшись собственного отца. «Иди!» После того, как дверь за ним закрылась, я облегченно выдохнула и только теперь взглянула в глаза папе прямо. «Папа, как ты мог?» «Мог ли я? У меня выхода не было, знаешь? Или тебя, или ты. Я выбрал второй вариант». «Это предательство!» Эмоции рвались наружу неконтролируемым криком. «Это жизнь!» — нервно взмахнул рукой отец. «Петр, убери этот чертов пистолет!» — истерически потребовала мама, вскакивая с дивана. «Убери его с глаз моих! Ты с семьей разговариваешь!» «Да твою ж!» Выдохнув, папа забросил его в тот же ящик, откуда достал ранее, и вдруг подошел ко мне, напряженный, злой. «Лия, как ты могла сойти с ним?» «Так получилось, папа, мы просто встретились». «Да не просто. Ты что, не понимаешь, что у цыгана не бывает просто? Он специально в тебя вцепился, чтобы отнять у меня. А ты...» — рявкнул на рядом стоящую маму. «Как ты могла допустить такое, когда она вообще умудрилась с ним время проводить, если дома все время была?» «А потому что не была». Выпрямила спину мама, принимая удар на себя. «Я не смотрящий в тюрьме, чтобы дочь дома держать по твоей указке, Петя. Я ей позволяла гулять». Сказать, что папа рассердился еще сильнее, не сказать ничего. Мне даже страшно стало от того, как изменилось выражение его лица и сжались кулаки. Никогда он еще не смотрел так на маму. Инстинктивно я шагнула к ней. «Погуляла? Теперь все, не будет у нас дочери. Иди к себе в комнату». Махнув мне головой, отец обошел нас и отправился на кухню. Пойдем, Льюш. Подхватив меня за локоть, мама поспешила со мной. Меня все трясло, в голове не укладывалось. Смесь из непонимания, негодования и шока бурлила и вынуждала сердце биться быстрее обычного, намного быстрее. Оно будто рехнулось и скакало по грудной клетке, как ненормальное. «Мама, я не понимаю». Я всплеснул руками, когда мы оказались в моей комнате. «Что с папой? Почему он ненавидит Амира, если он сам предал его?» Мама не спеша дошла до кровати и опустилась на край. Похлопала по покрывалу рядом с собой. «Сядь, Тачур, я объясню». «Я не хочу сидеть». Меня колотило из стороны в сторону бросало. Нервы заставляли то обхватывать себя руками, то вышагивать по комнате. «Объясни, пожалуйста, потому что это нелогично. Он виноват, он предатель». «Да, возможно, ты права», — согласно кивнула мама. «Я не знала этого. Только знала, что этот Шахин мстил ему, думала просто за то, что отец был участником того, что его посадили. А оказывается...» Качнув головой, мама пустым взглядом уткнулась в пол. Шок оказался для нее не меньшим, чем для меня. Бедная моя, она так побледнела. Я подошла и все же присела перед ней на корточки, положила ладони ей на колени. «Мамуль, ты хотела что-то сказать?» «Да, Лий». Теплые нежные руки накрыли мои. «В тот день, когда этот Шахин ворвался к нам в дом, угрожал нам, у меня начались преждевременные роды. Я очень испугалась, перенервничала, и в итоге роды прошли не совсем удачно. Ты не знаешь, но тебе пришлось пролежать в отделении интенсивной терапии 2 месяца. Мы думали, что потеряем тебя. Врач не давал вообще никаких прогнозов. Эти 2 месяца, они были самыми страшными для нас, непроглядный ад, когда висишь в воздухе и не знаешь, какие новости принесет завтрашний день. После этого Петя его изненавидел его, даже если он и сам был причиной этой ситуации. Конкретно опасность для твоей жизни все же нанес в тот момент именно Амир». «Но ведь виноват все равно папа», — медленно произнесла я, переваривая информацию. «Если бы он тогда взял всю вину на себя...» «Тебя бы могло не быть. Мы бы не познакомились, и ты бы не родилась. Поэтому, Заюш, как бы тогда ни поступил отец, я рада тому, что у меня сейчас есть ты». По щекам мамы потекли слезы, и я таки села с ней рядом. Я понимала, что ей тяжело принять поступок отца, но ее слова вызвали боль в сердце. «В жизни все происходит как должно, Льюш», — прошептала мама. «Да, папа не святой, но кто святой? Не думаю, что этот Амир такой». «Это правда. Амир тоже совершал поступки, которыми не то чтобы нельзя гордиться, о которых говорить никому нельзя, а я все равно люблю его. Теперь люблю еще сильнее, когда поняла, через что ему пришлось пройти, что может быть больнее предательства самого близкого человека. Человека, которому он доверял и вину которого взял на себя. Я не представляю, что он тогда чувствовал в суде, зная, что остался совсем один, когда его бросили за решетку, а там сидели настоящие бандиты, убийцы, воры. И он — обычный парень, не совершивший ничего плохого. Я никогда не прощаю предательство. Теперь я понимаю, почему. Однажды, пережив подобное, не каждый способен остаться человеком. А он остался. Родной мой, любимый. Он пришел сегодня забрать меня, несмотря на то, что мой отец так поступил с ним. Посмотрел в глаза своему обидчику, плюнул на то, кто для него папа. Я не знаю, чего ему это стоило, но, кажется, я люблю теперь его еще сильнее, если это только возможно. «Как ты познакомилась с ним, Лия?» — спросила мама спустя несколько минут, когда мы обе выплакали приличную порцию слез, и теперь просто сидели, держась за руки. «Совершенно случайно. В месте, где меня не должно было быть, если ты тоже думаешь, что все это подстроено». «Нет, не думаю. Не выглядел он как человек, жаждущий мести. Я всю жизнь помнила его лицо как лицо убийцы и проклинала. А теперь все изменилось. Он очень хороший, мам. Он купил мне приют». «Приют? Блестящие от слез голубые глаза мамы взметнулись. «Зачем?» «В начале нашего знакомства я подобрала котенка и хотела отвезти его в приют, но он забрал его себе, а на днях купил мне приют, чтобы я сама могла заботиться о животных. Представляешь?» Мама мотнула головой. «Нет. Как я не заметила, что ты влюбилась, дочь? Как я пропустила это?» «Я старалась не показывать. Боялась, что ты перестанешь меня отпускать». «Вот ведь жизнь какая, а?» Мама обняла меня за плечи, а ее губы коснулись моего виска. «Именно от него мы тебя прятали, а он все равно тебя нашел».